Малу-помалу расслабившись, раз уж больше ничего не случилось, целительница попыталась разобраться, что за только что случилось. Тейлор явно снова слетела с катушек, не то чтобы это так уж сужало круг поиска. Она и в лучшие моменты была со странностями, но с чего ей разыгрывать класс, особенно когда никто, кроме Эми, не заметил. Немного подумав, она осознала ряд вещей. Тейлор рехнулась. Это должно быть связано с ее прибытием на спине Раптавр сегодня утром. Она не разыгрывала класс, она разыгрывала Эми. Тейлор об этом пожалеет. Почти неслышно зарычав под нос, девушка попробовала сообразить, как именно она собирается заставить чертова почти несокрушимого полудемона расплатиться. И гадая, какого хрена та могла быть в двух местах одновременно, поскольку была уверена, что если проверить, то, насколько кому-нибудь известно, подруга не покидала какой там у нее класс. Из последних сил стараясь не захихикать вслух, Тейлор тихонечко сидела на математике, на любой взгляд со стороны читая учебник. Голова девушки покоилась на одной руке, а другая переворачивала страницы. Внутри ее сознания катался Варга, захлебываясь хохотом. Ее лицо, закатывался он. Это было восхитительно. «Нам надо попробовать еще». «Ладно», — хмыкнула она. «Как насчет такого?» И, сформировав пространственную связь в коридор рядом с классом Эми, который был с другой стороны школы, Тейлор явила вторую часть их общего тела, теперь как Сауриал, огляделась вокруг, позволив Варге на миг взять контроль над первым телом, как они уже делали. У девушки по-прежнему были проблемы с тем, чтобы оба делали совершенно разные вещи. Уровень затруднений довольно быстро снижался, однако, чтобы это стало совершенной нормой, определенно требовалось уйма практики. Помимо этого, пребывать, по существу, в двух местах за раз требовало на изумление мало усилий. Она могла видеть и слышать все, что происходило на ее уроке математики, и, если бы потребовалось, могла тут же вмешаться, и в то же время практически запросто бегала как Сауриал. Подойдя к двери в класс Эми, полностью укрывшись ото всех, полудемон пристально уставилась в окно, затем приоткрыла дверь и просочилась внутрь. Затем она подошла и встала за спиной подруги, несколько секунд понаблюдав за той. Эми явно скучала до безумия и была сильно сбита с толку тем, что они только что проделали снаружи помещения. Покосившись по сторонам, Тейлор увидела, что Дин то и дело странно поглядывает на брюнетку, но в остальном, кажется, в порядке. Как ей было известно по прошлым экспериментам, покров блокировал эмоциональное излучение, так что о ее присутствии парень знал не больше остальных. Потянувшись, она подтолкнула когтем ручку Эми, отчего та скатилась с парты на пол. Эми опустила взгляд на легкий стук, затем наклонилась и вернула ручку на место. Тейлор, уловив момент, повторила действие. Эми вздохнула и вернула своенравную пищу и принадлежность на место, решительно придавив тетрадкой. С секунду сердито посмотрела на нее и снова переключилась на речь учителя. Тейлор расслабилась и в очередной раз подвинула ручку. Так продолжалось еще три раза, прежде чем Эми явственно взяла досада. Сменив гнев на милость, Тейлор остановилась и на мгновение задумалась. А когда ее озарила идея, взяла ручку и написала в тетради под записями Эми, девушка не обратила никакого внимания, положила ручку обратно и вышла к доске. С очередным, почти явственно различимым вздохом Эми посмотрела на часы. Этот урок тянулся бесконечно, она была почти готова поклясться, что слушает этого типа добрый час, хотя часы показывали, прошло всего 20 минут. «К черту, я скоро свалю от этой скуки», — подумала девушка. Этого было почти довольно, чтобы ей захотелось возвращения Тейлор. Почти. Целительница оглядела одноклассников, увидев, что сестра снова клюет носом, еще трое поддаются неумолимому занудному гулу, и даже Дин начинает моргать все медленнее и медленнее, гадая, не пытается ли учитель в самом деле их усыпить. В этом случае он заслуживал высшего балла. Эми сгребла ручку, чтобы взяться за рисование в отчаянной попытке противостоять безумию, и, опустив взгляд на блокнот, застыла. «Реально скучно, правда?» — гласила строчка, которую она определенно не писала. Почерк был не ее, но Эми определенно узнала, чей. «Он всегда настолько плох», — интересовалась следующая. «Не хочешь сыграть в игру?» — стояла ниже. Эми сжала зубы. «Как? Когда? Боже!» — Тейлор порой просто бесила. «И самое худшее, Эми теперь было больше всего завидно». Услышав, как прочищают глотку, целительница подняла взгляд с ощущением нереальности, обнаружив Сауриал, стоящую с другого конца доски от учителя, привесила ей скались. Самая мелкая из альтерготейлор кивнула девушке, затем взяла кусочек мела и повернулась к доске за спиной. Эми подавила смесь стона и хихиканье, когда подруга стремительно набросала на доске классические крестики-нолики. «Я хожу первая», и поставила ха в углу, затем с широкой усмешкой повернулась к Эми. «Остановишь, когда я укажу в нужное место», она провела кончиком когтя по доске, издав звук, от которого Эми побледнела. «Упс, мне жаль», было не похоже, что ей жаль. Целительница сердито посмотрела на полудемона, покосилась на учителя, напрочь игнорирующего чешуйчатую угрозу в 6 футах слева, затем чуть заметно кивнула, когда палец Тейлор указал верное место, в середине. Подруга поставила туда «О», затем отступила на шаг и внимательно изучила доску. «О, хитро, это уже становится игрой легендарного статуса», и, спустя секунду, поставила второй «Ха» над первым. И вот так пошла игра. Рисовали, само собой, пока крестики с ноликами не стало сложно потерять. Под конец Ами старалась не заржать в голос. Комментарии подруги были уморительно смешными. От этого процесс, который мог закончиться за секунды, растянулся более чем на 10 минут. Наконец, Тейлор закончила и посмотрела на часы. Отложив мел, стерла игру и поклонилась Эми. «Миссия выполнена. Сауриал отбывает». И с этими словами исчезла. Эми уставилась на это, затем огляделась вокруг, поскольку подруга, по-видимому, ушла обратно под заклинание покрова, но не заметила ничего необычного. Слегка покачав головой на то, как все остальные напрочь позабыли о безумном происшествии, целительница ухмыльнулась под нос. «Пожалуй, на этот раз Тейлор можно оставить в живых». И только когда класс уже собирался, девушка заметила четкое маленькое ухмыляющееся лицо ящера в углу классной доски. Вики подозрительно уставилась на нее. Глаза блондинки сузились в задумчивости. Спустя секунду сестра посмотрела на целительницу, Надина очень внимательно обозрела комнату и торопливо вышла. Эми с хихиканьем пошла следом, надеясь, что постоянный учитель будет на месте, когда у них в следующий раз будет история, и еще сильнее заинтересованная тем, как Тейлор это делает. На другом конце школы Тейлор радостно фыркнула, пытаясь решить, на ком еще отработать свой новый талант. Кажется, тут имелось куда больше возможностей для развлечения, чем поначалу ожидали, что она, что Варга. И она правда предвкушала, что подумает Лиза. А планы на первое знакомство уже имелись. Эми села за стол, поставила перед собой поднос и выгрузила содержимое. Взяла банку газировки, открыла, сделала глоток и поставила на поднос. Демонстративно спокойно повернулась к Тейлор, сидевшей рядом и наблюдавшей со спокойным выражением, под которым целительница точно различала самодовольную усмешку. «Как?» – вопросила она тихонько, но с нажимом. «Какого хрена? Это секрет», – постучала Тейлор по крылу носа. Эми сжала кулаки, затем медленно расслабила. «Я тебя побью», – предупредила она. «Нет, не побьешь», – фыркнула подруга. «Не забивайся на это», – пробормотала юная Даллан, хватая вилку и принимаясь за еду. Секунду спустя появились их друзья, рассевшись рядом и занявшись тем же самым. Следующие полчаса они, как обычно, болтали, обсуждали уроки и дела в мире в целом. Эми внимательно приглядывала за Тейлор, которая просто самым невинным образом ела, периодически уголком глаза весело косясь на подругу. Примерно на середине обеденного перерыва Деннис внезапно вскрикнул. «Эй!» – негодующе поинтересовался он. «Кто это сделал?» «Что?» – переспросил Карлос, а Эми с остальными повернулась посмотреть на их стол. «Кто-то откусил от моего запасного бургера», – пожаловался Рыжий, оглядывая друзей. Все выглядели озадаченными. «Смотрите», — воздел он проблемное съестное, показывая, что немалая часть пропала. Эми пристально его обозрела. Затем повернулась и тяжело посмотрела на Тейлор, также наблюдавшую за маленькой драмой. Подруга одарила ее взглядом искоса. «Проблема?» — поинтересовалась она. Эми вздохнула. «Прекращай это», — прошептала она. «Что? Кто съел мой пирог?» — раздраженно произнес голос сзади. «Это... понятия не имею, о чем ты», — мирно отозвалась Тейлор, взяв яблоко, единственное, что осталось у нее на подносе, и делая укус. «Проклятие, у меня еще оставалось полсандвича». Эми оглянулась через плечо на одну из черлирерш, подруг своей сестры. Черноволосая девушка с обиженным выражением пристально озиралась вокруг. «Кто его забрал?» Деннис снова вскрикнул. «Теперь газировка пропала». Он сердито оглядел забитое помещение, пригвоздив тяжелым взглядом паренька в паре столов от себя. «Майк, такое чувство, что это один из твоих розыгрышей. Как ты это сделал?» «Я тут ни при чем», — опроверг его обвиняемый, хотя трюк очень даже клевый. Рыжий парень посмотрел с большим подозрением, и широкая усмешка, красовавшаяся на лице того, кого он накликнул, тут не помогала. «Ага, разумеется, это был не ты. Ты же осознаешь, что я отплачу, верно? Ну давай, друг мой», — фыркнул собеседник. «Действуй». «А боже», — охнула Эми, слушая, она точно знала, первый залп войны розыгрышей, который останется в веках своей гнусностью, наверняка закончившись не лучше, чем Великий Салатный Взрыв 2. Целительница пригнула голову и опустила ее на руки. «Я тебя порой ненавижу», — Тейлор утешающе потрепала подругу по плечу. Собственно говоря, каким-то образом она умудрилась потрепать тупо обоим плечам одновременно, все еще держа яблоко правой рукой. Эми застонала. С ее подругой что-то было глубоко не так, никогда еще это не было столь очевидно. Остальные поглядели на целительницу, затем на Тейлор. Та пожала плечами. «Без понятия, ребята. Полагаю, у нее просто один из тех дней. Определенно дело в этом», — умудренно кивнула Мэнди. «Взбодрись, Эми, этого может никогда не случиться». «Уже случилось», — пробормотала та сквозь пальцы, растирая лицо. «Поверь мне, это уже произошло». Она с трудом дожидалась, когда же закончится занятие, так что она сможет пойти в СРД и немного поорать на Тейлор. Девчонка явно это заслужила. Очень, очень сильно. Вики снова внимательно обозрела помещение. Помимо Денниса, который теперь теснился с Крисом, что-то планируя, оба бросали мрачные взгляды на Майка Грексона, второго главного любителя розыгрышей в Аркадии, ничего не резало глаз. Эми тихо общалась с Тейлор, которую, похоже, что-то веселило. Мэнди хихикала с Люси, и обе трепались с Ричем, а Эрик просто слушал. За ее столом Дин наблюдал за двумя своими друзьями с выражением человека, знающего, что надвигается хаос, и не способного решить, бежать или же присоединиться, в то время как Карлос намеренно их всех игнорил и читал журнал. Происходило нечто более странное, чем обычно, в этом девушка была уверена, но не могла вычислить, кто или что за этим стоит, или даже ткнуть пальцем, что именно происходит. Тот ужасающий урок истории все тянулся, тянулся, тянулся и тянулся, до тех пор, пока она чуть не потеряла волю к жизни, и уж точно не могла хотя бы вспомнить половину его. Вероятно, потому, что ее мозг выключился ради самозащиты. Но, в конце, откуда взялся тот маленький рисунок ящера? Вики была уверена, что вначале его не было, и не видела, чтобы кто-то рисовал подобное в течение урока. Следовало признаться, что тут клясться бы она не стала, а представить, с чего бы это делать учителю, не получалось. Он явно просто старался увеличить счет жертв, заговорив их до смерти, что наверняка требовало полной концентрации. Блондинка внимательно посмотрела на Тейлор. Девушка улыбалась, ее обычная бодрая индивидуальность, и, судя по выражению лица, кажется, находила то, что бормотала Эми, очень забавным. Как всегда, ничего из ряда вон. Однако, то, как она прибыла сегодня утром, было странным. Конечно, Эми несколько раз каталась на Раптавр по округе, и все за тем столом однажды это делали, но Вики не слышала, чтобы так когда-нибудь поступала Тейлор. Обычно, насколько блондинка была в курсе, та либо садилась на автобус, либо устраивала пробежку из дома, что, помимо прочего, показывало, что она в хорошей форме. Объявиться на спине ящера было малость странновато. Подумав еще немного, девушка пожала про себя плечами. Она прекрасно знала, что Тейлор знакома с семьей, так что не настолько уж это и странно. Вероятно, ни о чем беспокоиться. Почему у нее чешется затылок, как будто за ней наблюдают? Вики слегка вздрогнула и прислонилась к Дину. Ей и правда надо завязывать читать по вечерам стрёмные теории заговора в сети. Это плохо сказывается на состоянии ума. Повернув голову, Тейлор обозрела подругу, пристально уставившуюся на нее. Снова зеленый, услужливо заметила она. Эми фыркнула, снова перевела взгляд вперед и вывела машину на трассу, после чего вдавила газ чуть более энергично, чем требовалось. «Ты», — покачала она головой, — «у меня слов не хватает сказать, какая ты, любезная, дружелюбная, хороша в математике», — усмехнулась Тейлор. «Останови, когда я дойду до нужного. Как ты это делала?» «Делала что?» — невинно посмотрела Полудемон на подругу. Они затормозили на очередном светофоре. Девушки повернули головы, глядя на пешеходный переход. Глубоко в груди ими зародилось рычание, когда Сауриал, высевшаяся посреди переходящей перед грузовичком группы людей, бодро ей помахала и покинула сцену справа. Дальше подруга вела в ледяном молчании. Тейлор же отчаянно старалась не рухнуть со смеху. «Знаешь, бывают моменты, когда я спрашиваю себя, а на кой черт, для начала, мне вообще хотелось друга», пробормотала Эми пару минут спустя. Моменты вроде этого. Она посмотрела налево, как мимо прогалопировала Раптавр, вытянула руку наружу, указывая правый поворот и исчезла в переулке. Тейлор проглотила очередной смешок и нацепила на лицо серьезное выражение. «Прости, я тебя не понимаю. Ты говоришь, что предпочла бы пребывать в депрессии и раздрае». Раздавшийся рядом скрежет, по всей видимости, исходил из уст Эми. «Знаешь, для твоих зубов это не полезно», — весело добавила Полудемон. Раптавр снова миновала их, уже в другую сторону, и помахала при этом. Эми снова зарычала. «Как?» — взвыла она. «Ты, безумная чешуйчатая угроза. Бога ради, как ты это делаешь?» Более не в силах сдерживать смех, Тейлор полностью слетела с катушек и залилась хохотом. Эми уставилась на нее, вздохнула и принялась со всем достоинством игнорировать безумную, пока та наконец не успокоилась. «Прости, но это был один из самых забавных дней в моей жизни», — хихикнула угроза, утирая глаза. «Так забавно. Просто скажи мне, как ты это делаешь?» — взмолилась Эми, голос которой теперь был исполнен в первую очередь любопытства. «Мозг, нам воистину следует прекратить мучения нашей бедной подруги», — произнес Варга с заднего сиденья. «Ах!» — заорала Эми, в шоке оглядываясь через плечо. Тейлор выбросила руку и перехватила руль, удерживая их прямо. К счастью, она предвидела такую реакцию и дождалась, пока они не оказались на одной из подъездных дорог к докам, на которой не было иного движения. Эми вдавила тормоз в пол и воззрилась на Сауриал сзади, затем на Тейлор рядом. И, наконец, дюжину раз посмотрев туда-сюда, осела на сиденье. «Сдаюсь, демоны». Обе пассажирки ухмыльнулись. «Здорово, а? Невозможно, вот каково это. Сдаюсь. Как вы делаете это?» Эми вяло помахала рукой в сторону девушки-ящера на заднем сиденье. «Посредством злоупотребления некоторыми хитрыми пространственными манипуляциями», сообщила Тейлор. Подруга уставилась на нее. «Намек. Тело лишь одно, но умов-то два». Собеседница отвесила челюсть и явственно по-настоящему глубоко призадумалась. Спустя примерно минуту глаза целительницы расширились, и она обернулась на контролируемое Варгой тело Сауриал, затем снова на Тейлор. «А мой бог, вы используете свертку пространства, чтобы разместить одну часть вашего тела там, а другую здесь, а затем делаете каждую полностью индивидуальной, верно?» «Агась», — в согласии кивнула Тейлор, очень довольная, что ими вычислила все по подсказке. «Я над этим думала почти две недели. Это был подарок Варге. Чтобы обойти ограничения договора Варги», в изумлении покачала головой Эми. «Офигеть, Б, как ты до этого дошла?» Это логически проистекало из техник дробной мерности в сочетании с наблюдением за действиями Висты, пояснила Эберт. «Конечно, есть ряд ограничений, но даже так, тут имеется уйма интересных применений. Розыгрыши — это только часть, хотя и очень важная часть», — ухмыльнулась Полудемон, когда Эми в смирении покачала головой. «Надеюсь, наша маленькая игра у тебя в классе помогла тому невероятно скучному уроку пройти быстрее», — добавила она. Подруга вдруг усмехнулась в ответ. «Вообще-то, да. Хотя я была серьезно выбита из колеи все это время», — Эми испустила маньячный смешок. «Боже, если бы Дин вдруг заметил твою офигенно здоровенную башку всего в футе от себя, сердечный приступ схлопотал бы». Девушки дружно рассмеялись замечанию. «Не хочется доводить до такого, должна признаться, он мне нравится», — отозвалась Тейлор. «Как ты и говорила, он из хороших парней. Полагаю, нам как-нибудь придется снова пообщаться, пока он просто не разуверился в мире и не ушел в отшельники, потому что все утратило смысл. Мнится мне, у бедняги вновь затруднения с семьей», — вставил Варга. «Однако же, не имею представления, какое объяснение мы сможем использовать на сей раз. Сие требует тщательного осмысления». «Да, знаю, но мы ему его задолжали», — согласилась Тейлор. Эми кивнула и внезапно снова издала смешок. «А боже, пожалуйста, скажи, что собираешься разыграть Лизу», — воскликнула она с таким видом, точно снова готова рассмеяться. «Ирэн Далла с Кевином. Есть у меня на их счет мысли». «Да», — самодовольно улыбнулась Тейлор, — «но я открыта для предложений». Сняв ногу с тормоза, Эми возобновила движение. «О, есть ли у меня предложение?» — хихикнула она. Остаток дороги они провели, строя замыслы и смеясь. Один в оригинале «Ассигнмент Бэк», Т.Е. «Как понимаю, типа современных учебных тетрадей», — в которых сразу записаны задания и оставлено место на ответ. Два в оригинале Гриат Целислав и Эксплосион, или Великий взрыв капустного салата, кому интересно, конкретно салата коулслоу. Но по-русски звучит не так пафосно. А кому интересно, может вернуться к 14 главе и вспомнить, чем же прославилась в Аркадии Вики Даллан. Глава 189. Тут и там. Дин не взялся за телефон, прослушал короткое сообщение и снова повесил трубку. Закрыв документ, который читал, докер поднялся и прошел к двери, прихватив по дороге куртку и накинув ее, едва покинув кабинет. Спустя пару минут быстрого шага он приблизился к офису ОСП. И как раз, когда он покидал основной комплекс зданий, подъехала ими и припарковалась. Девушка выбралась наружу, встретилась с ним взглядом и чуть заметно вздохнула с покорной усмешкой. «Она тебя достала, верно?» — хмыкнул мужчина. «Да уж, снова и, блин, снова», — согласилась юная Даллан. Они повернулись посмотреть на Тейлор, в данный момент Сауриал, выпрыгивавшую наружу с очень довольным выражением на физиономии. Дочь ухмыльнулась Динни. «Рой с сестрой и племянницей будут где-то минут через 40», — сообщил тот. «Так что вам, наверное, стоит провернуть то, что вы там собираетесь, до этого срока». Дина девушка кивнула и убрала с лица настолько маньячное довольство собой, что определенно потребовало усилий. Эми посмотрела, затем покачала головой, также приводя выражение лица к норме. Затем подошла к двери, отперла и вошла внутрь. Эберты последовали за ней. Динни с предвкушением улыбнулся про себя. «Эй, Лиза», — заговорила Эми, как только новоприбывшие снова заперли дверь. Лиза оглянулась через плечо и вернулась к работе на компьютере. Отстучав минутку по клавишам, проверила результаты, сохранила файл, затем развернула кресло и откинулась, а спустя секунду нахмурилась при виде Динни. Покерфейс у него был потрясающе хорош, даже доставляя незначительные проблемы ее способности, но можно было утверждать, что настроение у мужчины веселое. Повернувшись, чтобы посмотреть на Эми, умница обнаружила, что и девушка тоже выдает необычные признаки. «Что происходит?» — поинтересовалась она, пытаясь сама вычислить то же самое. С большинством других это было бы проще простого, но оба ее собеседника были задачкой посложнее. Эми из-за ее внутренних модификаций, которые несколько запутывали вопрос, один не потому что настолько хорошо себя контролировал при желании. «Происходит?» — бодро переспросила Тейлор, заставив Лизу переключиться на нее. Чешуйчатая вообще не скрывала хорошего настроения. Лицо Сауриал лучилось улыбкой и радостью. Динодевушка подошла к креслу напротив блондинки и развалилась на нем. Кончик хвоста весело подергивался. «Ничего не происходит. Тебе мерещится. Совершенно обычный день, дождик намечается». Лиза подозрительно обозрела подругу. «Ты ведешь себя страннее обычного», — протянула умница. Тейлор пожала плечами. «Нет, лишь настолько странно, как обычно, она села чуть прямее. Чуть позже у нас будут посетители, мэр с родственниками. Удели внимание девочке, ладно?» «Почему?» — полюбопытствовала Лиза. «Думаю, она умник». На пояснение Тейлор Лиза уставилась на нее, один неудивленно хмыкнул. «В обычных обстоятельствах я бы ничего не сказала, но прошлым вечером она как-то сообразила, что со мной что-то не так. Могу утверждать это по ее лицу и запаху. Насколько я в состоянии разобрать, она никому не скажет, но нам надо выяснить, что она знает, откуда и что будет с этим делать». «Ты не упоминала об этом раньше, Тейлор», — с тревогой произнес Динни. Девушка-ящер покосилась на него, пожав плечами. «Не хотела тебя расстраивать. Как уже было сказано, если бы не это, я бы вообще ничего не говорила, как и Эми. Обычно мне не хочется выдавать паралюдей даже друзьям, но это может повлиять на нас всех, и надо быть осторожными». «Дерьмо», — пробормотала Лиза, забыв обо всем остальном, пока обдумывала услышанное. «Это может быть затруднительно». «Умник», — практически уверена. Эми пожимала ей руку. «Девочка определенно парачеловек», — целительница кивнула в ответ на взгляд Лизы. «Умник — наиболее разумное предположение. Раз уж она сидела на другом конце комнаты и вдруг просто странно посмотрела на меня, на ее лице сменяется целая серия выражений, а заканчивается все таким же, какое большую часть времени у тебя. Как если бы она знала то, что никто больше не знает, хотя, кажется, была до одури этим удивлена. А затем, когда на нее посмотрела мать, стала бесстрастной как манекен». Тейлор еле слышно вздохнула. «Досадно, но, полагаю, неизбежно, учитывая, как умники, похоже, начинают сбоить, когда наводится на меня, или хотя бы на вас, и при том, что ты узнала, что СКП об этом известно, вероятно, один из них неизбежно испытал бы силу на мне как Тейлор, а не члене семьи». «Уху», — медленно кивнула Лиза. «Практически тоже, до чего дошла я. Интересно, а какая именно у нее сила?» «Без понятия. Как думаешь, ее родители в курсе?» Тейлор посмотрела на отца и Эми. Вид у обоих был задумчивый. «Я не знаю. Полагаю, она могла бы сохранить это в секрете, но в таком возрасте скорее сомневаюсь. Так что вероятно. Но не думаю, что она расскажет им обо мне, пока по крайней мере». Рой упоминал, что у его племянницы были какие-то проблемы по медицинской части несколько недель назад, заметил Динни. «Это, скорее всего, связано. Может быть», — пробормотала Лиза, поворачиваясь к компьютеру. «Триггер — это не то, что проходит просто так, а если у нее головные боли того же рода, что и у меня. В таком возрасте время у нее было непростое. Ладно, не припоминаю ничего на Пхо насчет нового умника в Бей, но они обычно не сильно светятся. Очень сильно сомневаюсь, что племянница мэра связана с бандой. Она может быть независимой, или даже по-прежнему скрываться, но...» — сделала она несколько запросов в сети и кивнула. «Ага, возможно, это как раз то. Слух насчет нового стража, который вот-вот вступит в СКП ВСВ. Кодовое имя — Шанс. Пока больше никаких подробностей». Блондинка позволила своей силе еще немного поработать и понаправлять себя, пока остальные терпеливо ждали. Наконец она откинулась назад. «Практически наверняка это она. Подходит подо все, что я смогла вычислить и отследить. Официально заступает на службу где-то на следующей неделе. Будет объявляющая о ней пресс-конференция где-то в среду, если они придерживаются обычного порядка. Умник, вероятно, высокого уровня. Скорее всего, некая разновидность предсказания или чего-то подобного». «Недурно», — Динни выглядел впечатленным. «Ты в таком до ужаса хороша. Моя тема», — улыбнулась девушка. И, снова крутанувшись, пожала плечами. «Значит ли что-то из этого, что она расскажет или нет СКП, я вам не скажу без личной встречи, которая случится менее чем через полчаса», — произнесла Тейлор. «Она действительно фанатеет по семье и так сильно хочет с нами познакомиться», — Дина девушка сверкнула зубами. «Особенно мной, поскольку Сауриал лучше всех». «Лучше?» — Лиза сердито глянула сузившимися глазами. «Полагаю, ее кузина могла бы с этим поспорить». «Разумеется, и Анта могла бы, ясно же, что она лучшая», — фыркнула Эми. «Я не совсем это имела в виду, и ты это прекрасно знаешь», — засопела Лиза, пренебрежительно вскинув голову. Раздался стук в дверь. «Вы не могли бы открыть, пожалуйста?» — попросила Эми Динни. Тот кивнул и пошел. «Но Ианта талантливый биоскульптор, это одно из древнейших искусств семьи», — продолжила целительница все с таким же веселым видом. «Очевидно же, что это важнее простого умника. Полагаю, Митида больше, чем просто умник», — уставилась Лиза на Эми под смешок Тейлор. «Она может лечить, и она снайпер, не говоря о том, что очень хороша в эзотерической математике. Ианта тоже очень хорошо стреляет, да еще и создает новые формы жизни», — настаивала Эми. «И часто они так делают, когда здесь нет меня, чтобы присматривать. Боюсь, что да, дорогая. Как досадно. Жаль это слышать. Ты привыкнешь». Лиза очень медленно повернула голову и изумленно воззрилась на совершенно человеческую фигуру Тейлор Риберт, стоявшую рядом с отцом, внимательно разглядывая их обеих и печально качая головой. Спустя долгую секунду блондинка повернула голову обратно к другой Тейлор, с восторгом разглядывавшей ее. «Я стараюсь держать их в узде, но порой это затруднительно», — прокомментировала та. «Могу понять. Эми довольно упряма, а Лиза может выкручивать самодовольство сверх всяких пределов», — печально произнесла первая. Сауриал встала с кресла и, протягивая руку, подошла к Тейлор. «Рада, что ты справилась. Как идет наверстывание программы?» «Действительно здорово, я почти не отстаю ни в чем», — с сияющей улыбкой пожала предложенную руку Тейлор. «Какое облегчение, рада, что могу чаще выбираться из дома. Мы бы определенно хотели видеть тебя здесь почаще», — рассмеялась Сауриал. «Спасибо», — с интересом огляделась Тейлор. «Мне нравится, как получилось. Очень хорошая работа». «Нам нравится», — Сауриал махнула в сторону дальней стены и добавила. «Что думаешь о плакатах?» «Очень мило». Лиза с бешено крутящимися мыслями беспомощно переводила взгляд с одной на другую. Ее сила тыкала пальцем и что-то лопотала. На данный момент это было уже чересчур. Давненько она этого не делала. «Поднимите ее и обоприте спиной на кресло. Милая, ты очень сурова со своими друзьями». Такое часто случается, не так часто в последнее время, но поначалу она вырубалась и шла на перезагрузку несколько раз подряд. Со временем это начинает раздражать. Вот, привяжите ее, а то все время соскальзывает. Ладно, ладно, не надо на меня рычать, используй это. Получилось, бедная Лиза. Однако, признаю, это довольно забавно, хотя и несколько утомительно. Ну так, к этому привыкаешь. Переверни ее на спину. Хорошо, Эми. Прекрасно. Но, знаешь, она наверняка уйдет, если ты продолжишь в таком духе. А какой пока что рекорд? Полагаю, 3 раза за 5 минут. Думаю, что так. О, она приходит в себя. Лиза моргнула, открыла глаза, затем огляделась вокруг. Она ощущала, как, по какой-то причине, что-то довольно плотно охватывает ее талию. Что, начала она. Тут голос умницы упал до шепота и затих, а сама девушка уставилась на происходящее. Думаю, тут требуется слегка доработать спинку. Хвост застревает в задней луке. Покачала головой Сауриал, оглядываясь через плечо. А как насчет этого? Стоявший посреди помещения крупный, безымянный пока что дракон, на котором та сидела, вывернув шею назад, пристально разглядывал ее и верховую сбрую по типу той, что у Раптавр, размещенную между и непосредственно перед крыльями, сложенными по бокам. Куда лучше, улыбнулась Сауриал. Как думаешь, можем мы сделать двойное сидение? Тогда можно было бы покатать папу. Должен признаться, идея покататься на драконе мне в целом нравится, прокомментировал Динни, стоя рядом с парочкой и с интересом наблюдая. Очень впечатляющая форма. Спасибо, пап, ответил идеальный хор из 2 голосов. Эй, посмотри на огни, добавила дракон, подсвечивая себя. А во, очень неплохо, Динни был впечатлен. Я пока не вполне разобралась, как сделать это для кого-нибудь из моих, но я все ближе. Эми положила ноги на стол и откинулась на кресле, в котором сидела, сорвав крышку с банки газировки щелчком пальца. Реально хочется полетать, это чертовски весело. Лиза с силой тихонько вздохнула и снова вырубилась. Упс, думаю, мы перестарались. Да, по-видимому. И сколько раз вы планируете проделать это с моей помощницей, а сколько до прибытия мэра? Тейлор, хватит, не травмируй своих друзей, это грубо. А чужаков травмировать можно? Уж ты-то не начинай, Эми. Мать и так о тебе уже беспокоится. О, мы обязаны что-то сделать с этим для мамы. Надо над этим подумать. Ох, спаси нас, Ктулху, от сверхсильных подростков с демонами в голове. Не смотри так тревожно, пап. Мы всего лишь развлекаемся. Конечно, давайте на этом и остановимся. Полагаю, это куда лучше, чем извращение естественного порядка сущего. Сущее превосходит твое его понимание, Динни. Просто так случается, что при участии демонов кто-то может воспринять из него больше, нежели в ином случае. Похоже на то, лучше снова привести ее в себя. Твой отец, вероятно, прав, мы получили свое веселье. Ау, а у меня еще парочка действительно здоровских, которые я пока не использовала. Сохрани их для парней. Лиза это одобрит. Ну ладно. Лиза моргнула, открыла глаза, затем огляделась вокруг и, вспомнив, снова их зажмурила. «Окей, что бы ты там ни делала, прекрати!» — крикнула она. «Обломщица!» — в голосе Тейлор слышался смешок. «А затем объясняй, очень ясно и медленно, какого ха ты вообще делаешь?» Лиза была очень озадачена, чувствовала тошноту, хороший фокус при ее-то симбионте и улучшении хатэми, и еще, как будто она была мишенью какой-то грандиозной шутки. «А, ну ладно, мы разобрались, как снова перегнуть вселенную!» Лиза услышала хихиканье Эми. «Я думала про фрактальные пространственные складки и возникла идея, начала демоническая девушка». Лиза недоверчиво выслушала весь рассказ, а где-то на середине почувствовала, что сила достаточно пришла в себя, чтобы снова не потеряться, и открыла глаза. Слава богу, присутствовала только одна Тейлор, конкретно эта сидела на столе в основном облике и улыбалась. Когда же она закончила объяснение, Лиза в благоговении покачала головой. «Ты, оно невероятно. Ты вообще представляешь, сколько так называемых законов Вселенной нарушила? Большую часть, тем или иным способом», — усмехнулась Тейлор. «Но для демонов они скорее руководство, чем действующие законы». «Ты и раньше это говорила», — вздохнула Лиза. И, опустив взгляд, поинтересовалась. «Можешь избавиться от этого ремня? Обещаешь не сбоить на нас снова?» С весельем во взгляде уточнила Эми. Динни рядом с ней издал звук, похожий на приглушенный смешок. Лиза испепелила обоих взглядом. «Насколько смогу, и спасибо за предупреждение, ребятки. Не волнуйся, Она и нас обоих подловила, заверила ее Эми. Ты бы видела, что она устроила в школе. Это было безумно. Как и она сама, пробормотала Лиза, когда ремень исчез. Встав на ноги, девушка протопала к Тейлору и пригвоздила ту обещающим смерть взглядом. Не делай так снова. Теперь ты будешь в порядке. Перегрузка только в первый раз идет. Безо всякой тревоги пожала плечами Тейлор. Но было очень смешно. Уверена, что было, особенно для вас, проворчала Лиза. Спасибо, мне был нужен отдых. Вот это по-нашему. Умница вздохнула и села за стол. Иисусе, сколькими еще силами ты можешь обзавестись? Без понятия, фыркнула Тейлор. Но мы оба собираемся разрабатывать новые трюки. Это весело и полезно. Так ты можешь просто создать новое тело, полагаю, хотя с твоих слов это не совсем верно, где пожелаешь, уточнила Лиза. Любопытство в ней в конце концов пересилило праведное негодование. В пределах радиуса действия, практически да, кивнула Тейлор. А он, похоже, составляет чуть более 1,5 миль на данный момент. Варга считает, что действие прекращается именно там. Мы проверяли в школе. Не так много, как мне бы хотелось, но чертовски больше минимума, при котором это было бы полезно. Просто восхитительно, покачала в изумлении головой Лиза. И Варга может полностью его контролировать. Мы оба тут, и по ту сторону тоже, пояснила подруга. Сложновато объяснить процесс точно. В сущности, какой из аспектов любой из нас контролирует в каждый момент времени, всего лишь вопрос точки зрения. Я могу любой, оба или не один, и он точно так же. Поскольку все проходит через мой мозг, мне приходится обрабатывать все данные, что бы ни происходило, и, похоже, это фактор ограничения. Его мозг гораздо больше моего, пусть даже в наших отношениях я мозг. Сделала она перед собой жест. Это скорее как я руководящая программа. В авангарде я смекаю, а он тяжеловес за спиной. Но по ходу времени мы все больше уравновешиваем между собой нагрузку. В основном потому, что я медленно осваиваю новый материал. Полудемон показала в сторону. Лиза глянула и увидела, как из ниоткуда появляется точная копия Тейлор. Доколе мы не наберемся опыта, Лиза, каждый берет контроль на одном из концов, продолжил для нее Варга, подходя и становясь рядом с креслом, в котором устроилась его вторая половина. Как и молвит Тейлор, мы можем переключаться между ними с усилием небольшим, нежели любое действо с ее телом, но по ряду причин ныне так проще. Со временем и опытом, я с полной уверенностью ожидаю, что она сможет научиться управлять обоими аспектами в равной мере, исполняя совершенно разные задачи, поскольку моя собственная способность многозадачности далеко превосходит все, на что способен обычный человек. В конечном итоге она обретет ту же гибкость ума. До некоторой степени я уже, но это тяжело, произнесла та же Тейлор обычным голосом. Так что нам должно практиковаться, добавила первая. Теперь Варга присутствовал там. С господня, пробормотала Лиза. Это просто невероятно, умница пораскинула мозгами над тем, что узнала, поглядывая на слушавших с интересом Эми с Динни. Ее сила, вгрызшись в новые сведения со всем воодушевлением голодного пса перед говяжьим окороком, внезапно сбросила ряд точек отсчета ей в разум. И, по мере того, как девушка их осмысляла, челюсть медленно начала отвисать. «А мой бог это!» Лиза покачала головой. Все уставились на нее. «Мне только что пришла в голову реально интересная идея», произнесла умница после секундного раздумья. И, повернувшись к оригинальной Тейлор, или той, кому предполагалось ее быть, поинтересовалась. «А что будет, если ты создашь аспект так же вон там, а затем, вместо того, чтобы заставить его исчезнуть, когда закончишь с ним, заставишь исчезнуть этот?» Указала она на Тейлор. «С твоих слов, совершенно без разницы, который из них какой. Оба части одного и того же». Тейлор выглядела слегка ошарашенной. Они со вторым телом переглянулись. Варга посмотрел в ответ и вскинул бровь. «Интригующая мысль, Лиза», — медленно раздумчиво произнес он, — «и показывающая, что сия техника гибка более, нежели мы изначально полагали». Спустя мгновение Тейлор в кресле исчезла. Раздался стук. Ее телефон, несколько монет и бумажник упали на пол. Все перевели взгляд на них, затем подняли на одинокую версию девушки, стоявшую в 10 футах. «Чтоб меня», — озадаченно произнесла та, — «я могу телепортироваться». 30 секунд в помещении царила полная тишина. Динни и Эми снова открыли рты. Наконец Динни произнес: «А почему эти вещи остались?» «Потому что на самом деле она не телепортируется», — пояснила Лиза, потирая лоб в задумчивом, слегка завистливом удивлении, а создает копию, аспект, как ни назови, в точке на некотором удалении, а затем устраняет ту, что в изначальной. В сущности, она в некотором смысле не определена в пространстве, типа как электрон. Хотя, наверное, не так, высшие измерения, или дробные измерения, хрень магическая, блондинка медленно покачала головой. Это просто безумие, но оно работает, какую бы чертовщину на самом деле не творила. А поскольку одежда это плод ее же фантазии, она исчезает вместе с ней. Но телефон и прочая мелочь, физические объекты остаются на месте. Вид у Тейлор по-прежнему был потрясенный. На ее лицо очень медленно выползала широченная усмешка. Девушка огляделась. Ее копия сформировалась на крыше мастерской, а первое мгновением позже исчезла. «Вау!» — в восторге воскликнула она. «Просто, блин, вау! Две новые способности по цене одной. Лучшая техника из всех». Они смотрели, как полудемон появляется и исчезает по всему помещению, все быстрее и быстрее, пока не стало практически просто мерцать с одного места на другое. Большую часть времени хохоча как придурочная. Наконец она остановилась и с усмешкой широко развела руками. «Выкуси, вселенная!» — раздалась исполненная чистого счастья трель один. «Вот черт, тхо от этого взорвется!» — пробормотала Эми. «А если СКП узнает, то отложит кирпича». Лиза ухмыльнулась подруге. «Эй, держу пари, в таком разе их оценка угроз зашкалит», — высказалась она. Помимо прочего, она только что подняла свой рейтинг движка на 4 позиции. «Я серьезно завидую. Определенно пытается загрести себе все силы», — вздохнула целительница. «Надо больше стараться». «Тогда сделай мне драконий костюм», — фыркнула Лиза. «Работаю над этим», — Эми проводила взглядом Тейлор, собирающую свою мелочевку. «Теперь тебе надо разобраться, как забирать с собой все это. Вообще-то, идея на этот счет у меня есть, но тут надо как следует подумать», — улыбнулась их подруга. «Хотя Варга считает, что это возможно, если использовать нелинейный подход, но пока и так переживу. Это так круто». Полудемон с идиотской усмешкой рухнула в кресло. «Спасибо, Лиза, никто из нас этого не заметил, хотя, полагаю, в конце концов мы бы сообразили. Но все, чем мы сегодня занимались, это создавали и рассоздавали удаленно новый аспект, так что до такого никак не доходило. Если разберешься, как учить этой демонской магии, я бы поучилась», — решительно заявила Лиза. «С ней у тебя слишком много возможностей для веселья, я чувствую себя за бортом». «Напоминает способность Анили», — подумал вслух Динни, по-прежнему поглядывая на дочь со странной смесью гордости и шока. «Не так уж сильно», — заметила Лиза. «Он создавал свою копию, когда телепортировался куда-то еще и все забирал с собой. Копия была независимой и очень короткоживущей», — умница задумалась и пожала плечами. «Или, возможно, копия телепортировалась прочь, а оригинал оставался. Были разные теории. В любом случае, как бы то ни было, та, что оставалась, практически распадалась за секунды. Он не мог оставаться в двух местах разом сколько-нибудь значительное время, и не имел реальной возможности передавать сведения между копиями. На первый взгляд, фокус Тейлор смутно это напоминает, но механизм совершенно иной, и вызывает куда меньшее беспокойство. Он фактически убивает себя снова и снова, что могло бы объяснить, почему он был таким, каким был. Господи, вид у Динни был больной, это очень неприятно. Он и сам таким был. Отец Тейлор посмотрел на часы и сказал: «Почти 4. Вам двоим лучше принять свои более крупные и чешуйчатые образы. Я пойду встречу их у ворот». Докер обвел взглядом троих девушек. «Будьте с Диной осмотрительны и тактичны. Помните, ей 12, и она вам не враг. Понимаю, вам хочется выяснить, что она знает, но, пожалуйста, действуйте аккуратно». «Мы будем, пап», — заверила Тейлор, став Сауриал. Секунду спустя рядом с ней появилась Раптавр. «Определенно», — пророкотала куда более крупная ящер. Мужчина посмотрел на оба аспекта своей дочери, затем на Лизу, с озадаченным выражением покачал слегка головой и покинул здание. «Лучше вам еще и грузовик укрыть», — подсказала Лиза. Эми кивнула и пошла загонять машину, пока Сауриал умчалась открывать роликовую дверь. «Чтобы привыкнуть к этому, потребуется время», — вздохнула Лиза. «Уверена, Лиза, ты окажешься на высоте», — хмыкнула Раптавр. Блондинка, самодовольно улыбнувшись, скосила взгляд. «Конечно, я могу. Просто шучу». «Понимаю», — усмехнулись они друг другу, и девушка пошла готовиться. С огромным интересом озираясь вокруг, Дина изучала зримо обветшалые здания, мимо которых они проезжали. «Мам, это место сплошные развалины», — высказалась она. «К сожалению, так и есть, Дина», — отозвалась мать, посмотрев на нее в зеркало заднего вида. «Со времен бунтов, уже много лет, весь этот сектор города медленно разваливался. Нахлынули банды и, конечно, сделали только хуже, да и все те проблемы с бизнесом и отсутствием денег про запас на пользу не пошли. Но семья улучшила ситуацию, верно? И план дяди Роя, да, это определенно сильно поменяло ситуацию». Мать завернула за угол, поглядев по сторонам, прежде чем тронуться с места. «И даже так, полагаю, уйдет много времени, прежде чем у кого-нибудь найдутся деньги, чтобы исправить все эти проблемы. Но семья определенно колоссально сократила преступность, как и говорил твой дядя прошлым вечером. А люди из СРД тоже действительно усердно трудятся, чтобы улучшить положение дел», — улыбнулась она дочери. «Я с большой надеждой думаю о городе. Вообще-то, впервые за долгое время. И большая часть всего этого благодаря твоему дяде, его другу Дине и нескольким чудным ящерицам. Они, может, и чудные, но клевые», — захихикала Дина. «Не могу поверить, что встречусь с ними. Пожалуйста, веди себя как можно лучше. Мы хотим произвести хорошее впечатление», — предостерегла ее мать. «Постарайся не увлекаться». Дина изобразила на лице серьезность и кивнула. «Я буду хорошей, мама», — заверила она мать. Женщина посмотрела с легким сомнением, но кивнула в ответ. Они продолжили поездку, вскоре доехав до колдобистой дороги, которая вела прямо к воде. В конце Дина увидела сверкающую ограду, ворота с какой-то небольшой будкой рядом по ту сторону ограды, а за ними здоровенный сложно устроенный массив зданий. За более короткой стороной переднего здания высился многоэтажный блок, еще несколько двух- и трехэтажных разбегались вокруг на значительное расстояние. В целом комплекс был громадным, куда больше ее школы, одного из самых больших известных ей зданий. Собственно говоря, даже больше мэрии с прилегающими строениями. «Вау, а у них уйма места, правда?» — в изумлении произнесла она. «На самом деле, давным-давно весь этот район был очень загружен», — заметила мать. «Уверена, ты учила это в школе. Это был один из самых загруженных портов страны, и тут работали тысячи людей. Насколько я знаю, у СРД только в этом месте работников было сильно за 1000, они затормозили у ворот. Машину уже поджидали двое, заметившие их еще на подходе. «Добрый день», — поздоровался один из них, подойдя и обойдя машину кругом, когда оказался достаточно близко. Мать Дины при его приближении опустила окно. «Мистер Эберт ожидает вас, миссис Элкотт. Он как раз на подходе. Если вы будете так любезны проехать и припарковаться там рядом с главным зданием на одном из мест для посетителей, он будет тут через минуту». «Спасибо», — улыбнулась мама Дины. Мужчина улыбнулся в ответ. «Нет проблем. Пожалуйста, наслаждайтесь визитом, но убедитесь, что не заблудились. Это может быть опасно. Дин не про это упоминал. Мы будем осторожны». Охранник кивнул ей и отсигналил коллеге, который махнул в ответ и сделал что-то, отчего шлагбаум поднялся, открывая путь. Дина с интересом смотрела, как они проезжают. Второй мужчина помахал ей. Девочка помахала в ответ. Минуту спустя ее мать завела машину в место со знаком «посетитель» в торце на стене и выключила двигатель. Затем повернулась и посмотрела на Дину на заднем сидении. «Помни, самое лучшее поведение». «Я помню, мам», — тихонько вздохнула Дина. «Ты мне пока всего 6 раз сказала». «И продолжу говорить», — улыбнулась мать. «Это моя работа». «Ой, мам», — покачала девочка головой. «Все равно не смешно». «С моей стороны, да», — рассмеялась мать. Подняла взгляд, помахала, открыла дверь и вышла. Дина тоже выглянула и увидела идущего к ним мистера Эберта. Она отстегнула ремень безопасности и открыла дверь, выскользнув с заднего сиденья и отряхнувшись. «Здравствуй, Динни», — произнесла мама. «Привет, Чирилл. Рад снова тебя видеть. И Дину тоже. Надеюсь, по пути не было никаких проблем?» Мужчина улыбнулся Дине. Та улыбнулась в ответ. «Нет, мы практически никого не видели по пути. Рой прислал по почте лучший маршрут, сказал, что некоторые иные тут немного сомнительны». «Боюсь, это мягко сказано», — извиняющийся произнес мистер Эберт. «С кончиной барыг большую часть торчков уже убрали с улиц, но некоторые части района доков очень опасны, по всяким причинам. Однако придерживайтесь этого маршрута, он достаточно надежен». Вид у мужчины был несколько раздосадованный. «Рано или поздно мы должны будем что-то сделать, чтобы разобраться с проблемами, но их тут столько, и даже с помощью семьи это большой труд. Могу представить, согласилась мать. Должна признать, что до последнего времени не думала, что это вообще возможно. Никто не думал, пожал плечами собеседник. Даже я, все, чего я пытался добиться, это заставить это местечко функционировать получше, в основном, чтобы обеспечить свой труд. Но, как оказалось, дела, похоже, пошли довольно неплохо. Мистер Эберт улыбнулся. Разумеется, за это надо благодарить неких больших рептилий. Заслышав рокот мотора, все посмотрели и увидели, как подъезжает машина дяди Роя. Он остановился на воротах, поговорив с охранниками. Те уважительно кивнули и открыли ворота. Дина подумала, что они, кажется, неплохо знакомы с дядей, так что можно предположить, что он был тут несколько раз. Это имело смысл. Минуту спустя дядя остановился рядом с ними, выключил зажигание, выбрался наружу и запер дверь. «Всем привет», – поздоровался он, и, потрепав Дину по голове, добавил, «Волнуешься, принцесса?» «Да, дядя Рой», – усмехнулась племянница, – «очень сильно, а мои друзья по-настоящему завидуют». «Ну, полагаю, это хорошо», – хмыкнул дядя, – «тогда давайте отправимся в офис ОСП», – предложил Динни. «Они нас ждут, большинство на месте». «Тебе везет, Дина», девочка на секунду запрыгала от восторга. «Пока мы не ушли, вам всем надо надеть это, маршрут будет живописный, и вокруг ездят машины». Докер вытащила из кармана 3 ярко-оранжевых жилета, протянув по одному каждому. Дина развернула полученное, с интересом его разглядывая. На спине красовалось слово «посетитель», как на парковочном знаке, большими черными буквами. После секундной заминки она разобралась, как его надевать и просунула руки в дыры, одернув поверх пальто. Жилет был ей нелепо велик, но риск, что он свалится, был небольшой. «Тебе идет», — хмыкнул дядя Рой. Девочка одарила его взглядом, отчего смешок стал только громче. Также весело поглядывавший мистер Эберт извинился. «Прости, Дина, к нам сюда не часто заходят люди твоих размеров, и это тебе, вероятно, великовато». «Все нормально», — заверила она его. «Ну хорошо, следуйте, пожалуйста, за мной. По пути я объясню, чем мы занимаемся». И они двинулись в путь, пойдя перед большим офисным зданием, стоявшим ближе всего к дороге, затем завернули за угол и направились к воде. Справа высилась длинная вереница гаражей и прочих строений, а слева огромное пустое пространство, окруженное забором. Ближе к воде был припаркован какой-то странный маленький состав. Небольшие локомотивы пыхтели то туда, то сюда, а тем временем бригады мужиков и строительных машин двигались вокруг, раскидывая снопы и искры, всевозможный громкий шум. Они и правда выглядели очень занятыми. Высокий кран каким-то образом цеплял гигантские куски деформированного металла из горы на земле и перекидывал в вагонетку. Каждая загрузка рушилась с грохотом. Когда они приблизились, один из маленьких локомотивов отвел вагон в сторону, поскольку тот заполнился, а другой начал движение по рельсам, чтобы занять его место. «Это то, что осталось от старого танкера, который так долго блокировал залив», — пояснил мистер Эберт, и указал на несколько секций корабля, вокруг которых суетились десятки людей. «Мы уже разрезали и погрузили в вагоны больше половины. Когда добьем 50 загрузок, подключим к ним магистральный локомотив и вывезем груз на металлургический комбинат на севере, а затем начнем сначала. Где-то через неделю с ним закончим, и Кайдзю начнет подносить еще с кладбища». Докер выглядел довольным, как и дядя Рой. «Недурно, вы идете на несколько дней с опережением, верно?» – уточнил дядя. «Да, дело идет чуть быстрее, чем мы ожидали поначалу», – подтвердил собеседник, «что оставляет нам небольшой зазор на случай проблем позже. В конце концов у нас будет достаточно людей, чтобы начать гонять баржи и перевозить погибшие суда самим. Но до этого времени Кайдзю рада помочь. Когда же мы доберемся до этой стадии, она приступит к работе по извлечению тех, что в воде, до которых нам было бы очень сложно добраться». «Очень впечатляет», — Динни заметила, оглядываясь вокруг, мать Дины. «Это место совершенно отличается от снимков, которые я помню. Мы снесли 6 складов, немного расширили вглубь двор и разровняли всю площадку», — отозвался мистер Эберт. «Оно куда больше, чем было и куда лучше оборудовано. Мы этим очень довольны». «Не вы одни», — улыбнулся дядя Рой. «Как понимаю, вы готовы снова начать найм». «Так и есть. Чего, должен признать, никак не ожидал увидеть». Мистер Эберт определенно выглядел счастливым. Дина могла это понять, просто послушав своего дядю, девочка знала, как долго он старался с этим местом. «Почти на месте, офис ОСП как раз прямо справа». Дина посмотрела в том направлении и увидела проулок, уходящий за основной комплекс, по всей видимости, отделяя крайний ряд зданий от остальных. Насколько ей было отсюда видно, они примыкали к самому заливу, отделенные только узкой дорогой вдоль берега. Вскоре их группа добралась до поворота, зайдя в, как оказалось, не такой здоровый, но все равно большой этакий боковой дворик. Дина услышала, как где-то в одном из зданий перелаиваются собаки, но проигнорировала это в пользу разглядывания таблички, которую несколько раз видела в интернете. Девочка усмехнулась. Это будет восхитительно. Это чувство стало лишь сильнее, когда дверь под табличкой пришла в движение, поднявшись в воздух, чтобы явить две фигуры, изучающе уставившихся на нее с вводящим в замешательство вниманием. Дина бестрепетно встретила пристальный взгляд желтых вертикальных зрачков Раптавры и Сауриал. Сестры рептилии переглянулись, и Сауриал шагнула вперед, а затем поклонилась. «Счастливо с вами познакомиться, Дина Элкотт», — весомо произнесла она и выпрямилась. Мрачный взгляд сменила зубастая усмешка. «Думаю, тебе тут понравится, как и я», — хихикнула девочка. Они вошли внутрь, и дверь снова опустилась. Один в оригинале йоделит интотел йой, тее, Тейлор от радости запела йодлим. Глава 190. Вверх и вниз. При звуке тревоги Колин огляделся, не сразу узнав сигнал. Мгновенно окинув взглядом мониторы, он окостенел в шоке. «Какой это?» — поинтересовалась дракон с места, где проверяла новые детали портального генератора. «Дина Элкотт. Шанс. С ее подкожным трекером только что утерян контакт. О, поломка или намеренно?» Подруга подошла посмотреть, как технарь поднимает лог трекера и торопливо просматривает. «Не поломка, диагностика показывает, что секунду назад он был полностью функционален без сообщений об ошибках», — мужчина вывел на карту местоположение, показывая перемещение девушки за последние полчаса, и чуть-чуть расслабился. «Она в СРД, последние показания непосредственно вне офиса ОСП», — произнес он, указывая на след из точек на карте города. Увеличив, можно было разглядеть, как девочка спустилась по пути, в котором герой узнал признанно наиболее безопасную дорогу выезд доков, на соответствующей автомобилю скорости, замерла на воротах, затем, ненадолго, остановилась у административного здания, после чего скорость упала до пешеходной, пока объект не пропал из лога. Частота передачи маяка не попадает в число поддерживаемых системой ретрансляций, которую я рекомендовал, что могло бы объяснить, почему он пропал, когда она вошла в экранированное ЭВМ пространство. Но даже так лучше проверить. Колин взял служебный телефон, пробежался по контактам, чтобы отыскать номер матери девочки и позвонил, а когда та ответила, произнес: «Миссис Элкотт, это оружейник. Я просто проверяю, все ли в порядке, поскольку приблизительно 3 минуты назад был потерян контакт с устройством, отслеживающим вашу дочь. Вы зачем-то посетили офис ОСП?» «О, здравствуйте», — поздоровалась женщина, не называя его имени, как Колин вдолбил в нее, когда они обсуждали трекер. «Да, все в порядке. Собственно говоря, я бы не отказалась от чашечки чая». Герой полностью расслабился, услышав кодовую фразу, означавшую, что она не в плену. «Мы в гостях у семьи с моим братом». «Понимаю. Я на секунду обеспокоился, когда трекер пропал, но это потому, что здание, в котором вы находитесь, сильно экранировано. Благодарю вас. Пожалуйста, наслаждайтесь визитом. Семья очень интересна. Мы уже заметили», — раздался смешок. «Спасибо за беспокойство. Простите, что потревожили вас. Мы об этом не подумали. У вас не было для этого причин. Материал представляет технический интерес, но не того рода, о котором осведомлено большинство. В таком случае я возвращаюсь к работе. До свидания», — отозвалась миссис Элкотт, вешая трубку. Колин отложил телефон и сделал пометку в логе, после чего закрыл окно. «Слава богу, ложная тревога. А почему они в СРД?» — с любопытством поинтересовалась дракон. «Видимо, неофициальный визит с мэром. Ни о чем беспокоиться», — посмотрел на нее технарь. «Полагаю, директор могла бы счесть иначе, но Дина пока не активный страж, да и, в любом случае, как девочка проводит свободное время, это проблема ее родителей. По моему мнению, уж точно, хотя я в курсе, что Эмили считает совершенно иначе. Она не так доверяет семье, как ты, Колин», — отозвалась подруга. Голос канатки почему-то звучал так, словно она пытается не рассмеяться. Хотя это, кажется, довольно быстро меняется. Она, похоже, приходит к тому, чтобы определенно рассматривать их как друзей. Скорее так, чем она видит большинство паралюдей. Возможно, потому, что знает, что они на самом деле не паралюди, заметил мужчина. Технически, может быть, пожала плечами канатка. Но могу сказать, что она, по крайней мере, от души уважает Раптавра и Метиду, даже если все еще проявляют толику паранойи на их счет в некоторых отношениях. Если повезет, это поможет разрешить ее подозрения насчет паралюди в целом. Подобный результат уж точно был бы на пользу, пробормотал Колин. Они переглянулись и вернулись к работе. Дина посмотрела на убравшую телефон мать и вернулась к задаче по обследованию обстановки здания ОСП. На компьютер она смотрела с легкой завистью, мониторы были громадные, куда больше, чем у нее дома. На таком в игры играть было бы интереснее. На большом столе с рядом кресел вокруг у стены комнаты были раскиданы документы, с полдюжины банок с напитками и пара книг. Сами кресла выглядели очень удобными и куда более сложно устроенными, чем большинство знакомых ей. Посмотрев на Раптавр, затем на ближайшее сидячее место, девочка усмехнулась. Было более чем очевидно, что гигантское создание на самом деле не может им пользоваться. Стоило предположить, что они для друзей и посетителей. В общем и целом, насколько девочка могла судить, выглядело все как довольно обычный офис. Несколько постеров на стенах были единственным из видимого, что было связано конкретно с семьей, и не доказывали ничего. Вообще-то, ей бы хотелось тот, что с Сауриал в броне, готовая испортить кому-нибудь день. Тот, что с молотом, тоже был довольно клевым. С другой стороны, в большинстве обычных офисов не высится 4 ящера, с интересом наблюдая за посетителями. Дина посмотрела на них в ответ. «Вау!» тихонько вырвалась у нее, вызвав у них всех улыбки. «Леди, благодарю вас всех за приглашение сюда», произнес дядя Рой. Мать Дины также оглядывалась вокруг. Пристальный взгляд постоянно возвращался к рептилиям силуэтом с тенью тревоги, пускай и убывающий со временем. «Нет проблем, мэр», с энтузиазмом заявила Сауриал. «Честно говоря, нам нравится знакомиться с людьми». Один не объяснил, что ваша племянница нами интересуется, Дина девушка коротко усмехнулась и добавила, и у нее хороший вкус, очевидно же, что она точно указала, кто из нас лучшая. Дина хихикнула разок, затем снова, когда сестра Сауриал и обе кузины выдали одинаковые сомневающиеся взгляды. «Я все еще не убеждена», — мрачно заявила Митида. И Анта пихнула ее локтем, заставив обернуться к себе, и закатила глаза. «Оставь мелкой ее миг славы», довольно громко прошептала Янта, и подмигнула Дине. «Быть в семье крохой непросто». Сауриал отмахнулась. «Игнорируй их, это просто зависть», пояснила она хихикающей Дине. «Итак, ты знаешь, кто мы? Митида, болтушка и Янта, сам сарказм, Раптавр, страшилка наша, и я, милашечка». Девушка-ящер приняла позу, заставив Дину с матерью рассмеяться. Дядя Рой усмехнулся, а мистер Эберт просто покачал головой и сел за стол. «Не забывайте о Кайдзю, Верзиле», — вставила Митида. «Ее тут нет, она сможет сама представиться, когда объявится», — отозвалась Сауриал. «Справедливо, так здорово вас всех встретить», — воскликнула Дина. И протянула руку, которую Сауриал приняла и аккуратно пожала. «Я хотела это сделать с того момента, как ты впервые появилась. Ты правда клевая, видите?» Повернулась Сауриал к родственницам. «В наличии здравый смысл и способность к наблюдению.